Глава вторая. Установка на успех. Урок второй. Пример первый. Жить надо с удовольствием. Первый стимул к сосредоточенной жизни. Если вы хотите жить сосредоточенной жизнью, знаете ли вы, откуда у вас это желание? Я сумел привести веские доводы для себя, и поэтому в течение последних 4 десятилетий стремился жить целеустремленно. Пытаясь убедить самого себя, я осознал, что существует 3 основных стимула, чтобы начать сосредоточенную жизнь. Счастье, воплощение целей в жизни и смерть. Давайте подробнее обсудим счастье, первый стимул. Однажды мой учитель сказал: «Жить надо с удовольствием». Эта фраза сильно впечатлила меня. Услышав ее, я задался вопросом: «Да, почему бы не жить с удовольствием?» Я рос уже, будучи настроенным на духовные свершения. И я часто сталкивался с мнением, что духовная жизнь тесно связана с аскетизмом, лишениями, строгостью, правилами, четким моральным кодексом, ограничениями и так далее. Мало кто говорил про удовольствие и счастье. Мой гуру первым рассказал мне, что духовную жизнь вести с удовольствием не только можно, но и нужно, что жизнь вообще должна быть счастливой. Серьезно, кто хочет быть несчастным? Многие живут в страданиях, которые создают сами. Но я предполагаю, что большинство выбрали бы счастье, если бы могли выбирать или знали как. Если человек четко знает, какова его цель в жизни, представляет, как в соответствии с этой целью расставить приоритеты, а также способен жить, не упуская их из виду, то результатом будет счастливая жизнь. Выбирая между радостной жизнью и жизнью, полной страданий, я выбираю счастливую жизнь. Если вы согласны со мной в этом, продолжайте слушать. Когда мой гуру умирал и уже понимал, что ему осталось всего несколько дней в земном мире, он сказал собравшимся вокруг него монахам: «Какая же была великолепная жизнь! Я бы не променял ее ни на что на свете!» Невероятно глубокие слова от умирающего человека. Какое счастье вспоминать всю свою жизнь на смертном одре, сознавая, что она была великолепной! Сколько людей могут искренне заявить то же самое? Большинство не могут. Не могут, потому что не живут целеустремленно. Они не уверены, какова цель их жизни, а значит, не умеют расставлять приоритеты. То есть не знают, что и кто на самом деле имеет значение в их жизни. А следовательно, не знают, на чем сосредоточиваться. Один из источников бесконечного удовольствия и счастья – это умение уделять свое безраздельное внимание тем людям и вещам, которые действительно важны для вас, включая события, которые вы осознанно решили прожить. Когда вы сосредоточиваетесь на недостаточно важных для вас людях или вещах, результат будет совсем другим. Вы никогда не сможете испытать то же самое удовольствие и счастье, которое испытали бы, уделяя больше внимания тому, что действительно важно. Если вы год за годом живете свою жизнь, четко понимая, с кем вы хотите общаться, с чем взаимодействовать и на что обращать внимание, то опыт вашей жизни будет богатым и глубоким. Побочный продукт такого образа жизни – счастье. Разве вам этого не хочется? Понимая, на ком и чем стоит сосредоточиться в жизни, вы обретаете великое знание. На ком и чем не стоит сосредоточиваться? Когда вы проводите время с любимыми людьми и можете сосредоточиться на них, находясь рядом, побочный продукт – ощущение счастья. Если вы проводите время, делая то, что вы любите, и способны сосредоточиться на этом занятии, побочный продукт – ощущение счастья. Начав вести образ жизни, построенный на ваших целях и приоритетах, вы получите побочный продукт – счастье. Тем не менее, невозможно жить абсолютно счастливую жизнь, ведь мы зачастую вынуждены делать то, что нам не очень нравится, и это вполне нормально. Таковы реалии нашей жизни. Но при этом можно стараться создать жизнь, в которой счастье будет преобладать. Как делать то, что вас радует, получая максимум от этого процесса? Ответ прост. Находиться в моменте, чтобы полностью прочувствовать то, что вы делаете. А как находиться в моменте? Развивая в себе умение непоколебимой концентрации. Многие люди говорят о том, что такое жить в моменте, присутствовать в настоящем, но мало кто показывает, как это делать. Когда мой гуру рассказал мне о сознании, разуме и о том, как полностью осознавать свое взаимодействие с кем-либо или чем-либо. Я наконец-то научился быть в настоящем. Находясь в моменте в ежедневных переживаниях, я понял, что получаю максимум от этого процесса, благодаря чему становлюсь счастливее. Мне нравится быть счастливым, и я знаю, что чем больше я сосредоточен, тем лучше у меня получается полностью проживать каждый момент жизни, получая из него максимум. Результат этого – ощущение счастья. Для меня это огромный стимул работать над тем, чтобы жить сосредоточенно. Теперь перейдем ко второму стимулу сосредоточенной жизни –